Разное время. Время. Сейчас хотим обсудить ситуацию. Снова в Красноярский край отправляемся. Поговорим о лесах. Наши коллеги сообщают, что леса исчезают в несколько раз быстрее, чем восстанавливаются. Вот если верить данным Минсельхоза Красноярского края, на начало этого года площадь погибших и поврежденных лесных насаждений составляла практически 2 миллиона гектаров, в том числе 500 000 гектаров за счет лесных пожаров. А в прошлом году такое вот убытие лесов достигло почти 200 тысяч гектаров, а восстановление только 70 с небольшим тысяч. И такой дисбаланс наблюдается уже давно. Как его победить? Давайте попытаемся разобраться, хотя вопрос достаточно сложный, вместе с экспертами. Сейчас хотим поговорить с членом общественного совета при Минлесхозе Красноярского края Александр Колотов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, у нас на связи Александр. Добрый день. Александр, скажите, пожалуйста, вот есть такая средняя цифра, которая во всех источниках, это 5 миллионов гектаров тайги у нас сгорает в Отечестве ежегодно, да? Вот 5 миллионов все-таки гигантская цифра, но у нас и Отечество немаленькое. И скажите, все-таки год от года, наверное, год на год не приходится. Вот этот год был особенно катастрофичным? Или просто мы не всегда в курсе масштабов? Этот год, конечно же, превосходил, скажем так, средние показатели, но в целом из тенденции не сильно выпивался. Совершенно точно. То есть у нас каждый год площадь леса, которая сгорает в России, исчисляется миллионами гектаров, к сожалению. Угу. Ну хорошо, а восстановительные работы проводятся? Проводятся, но вы вот сейчас озвучивали цифры, да, они, конечно, несопоставимы. Ну, конечно. То есть, если брать наш Красноярский край, то есть с одной стороны, мы занимаемся лесовосстановлением на 10 тысячах гектаров, а с другой стороны, у нас, ну, как минимум, там, 1 или 2 миллиона, что будет к концу года, точные цифры, они у нас уничтожены. Угу. И более того, картина на самом деле еще печальнее, поскольку 70 тысяч гектаров – это площадь, где высажены саженцы. Но дело в том, что, понимаете ли, чтобы говорить, что вы вырастили лес, то есть нужно ухаживать за молодняком. Это значит, что вы должны вести вот все эти саженцы, ухаживать за ними на протяжении 15-20 лет. Конечно. И самое главное, оберегать их от пожаров. Но это, если, к сожалению, Александр, это еще не самое главное, потому что речь-то идет в основном о хвойных, да? А хвойники, да, они все микоризники, они не могут расти без симбиотической связи с грибами. Значит, надо ждать, пока восстановится микориза, а может быть даже наоборот, мицелии туда заносить. У вас есть достаточное количество дендрологов, которые могут контролировать весь этот процесс? Вы знаете, у нас в Красноярском крае мы чемпион вообще по лесопитомникам, у нас их, по-моему, 32, и, конечно же, специалисты у нас есть. Другое дело, то, что вы говорите, это комплексный подход. Конечно. Если мы будем смотреть ту отчетность, которая сдает тоже Министерство лесного хозяйства, да, по госзаданию, которую спускают федеральные органы, вы там не найдете отчетности по вот этому комплексному лесовосстановлению. Ну, и я бы предложил вам тогда взглянуть на ситуацию шире. То есть мы же хотим... Какая наша цель? Наша цель... Давайте восстановим лес ценных пород максимально быстро, чтобы его потом вырубить. Правильно? Александр, а какие, извините, какие ценные породы? Это в основном сосна, пихта, что там, о чем идет речь? Конечно, у нас прежде всего это сосна и кедр, то есть это для ангарская сосна, по-моему, это уже бренд, скажем так. Вот. Но дело в том, что если мы действительно ставим своей целью перейти, допустим, на плантационное лесоводство, да, но у нас тогда совершенно другой подход должен быть. Мы должны думать, а на самом деле мы должны восстанавливать лес везде, где он сгорает. Да. Типа мы его должны в основе целенаправленно на тех территориях, где он лучше приживается, растет быстрее, да, то есть как бы, ну, уже рук-рук. Руководствуясь своими прагматическими соображениями. Потому что с точки зрения, вы меня, извините, там, большого природного цикла, да, в этих лесных пожарах нет ничего страшного. Лес потом восстановится, да, то есть как бы пойдут сначала, не знаю, там, осины. Первичный лес через... сначала, береза, осина, ива, да. Да, да, и лес через 100-150 мы пойдут хвойные. Получим отличный хвойный лес. Да, Александр, да, а вот, судя по данным, которые перед глазами, задачи поставлены региону достаточно четкие. К 2024 году удвоить объемы лесовосстановления до 150-160 тысяч гектаров и решить задачу достижения вот этого баланса между убытием и восстановлением лесов. Как вы думаете, это достижимо и какими мерами это возможно достичь? Или это вообще нереально сейчас? Потому что цифры-то сумасшедшие. Теми силами, которые понимаете, да. На самом деле, то есть, если у нас будет достаточное финансирование на эти мероприятия, я не вижу... Александр, а сейчас финансирование региональное или федеральное? Там часть, но большую часть, естественно, дает федеральный бюджет, меньше краевой. Вот. Но понимаете, в чем дело? Еще раз подчеркну, у нас отчет идет... Вот это везде лесовосстановление. Сколько высажено саженцев? Все. Понимаете? То есть, и условно говоря, делать, засадить не 70 тысяч, да, а вот эти вот 150 тысяч, ну, если будет, если закупится техника, если мы обеспечим кадровыми ресурсами, то есть, ну, и будет, опять-таки, соответствующее финансирование, я в этом ничего фантастического не вижу. Но, опять-таки, для чего? Чтобы это все у нас на следующий год сгорело? Потому что мы будем садить в 2024 году 150 тысяч гектаров. Александр, год у нас сгорит в 10 раз как больше. Как можно спасти и молодняк от пожаров, и уже старые деревья. И еще, я так понимаю, проблемы еще с неконтролируемой лесозаготовкой. Как этот вопрос можно решить с незаконной вырубкой? Потому что из-за этого тоже тяжело. И вообще, да, по поводу незаконной вырубки. Может быть, шашлык выкинуло в пропасть? Может быть, в эти цифры пожаров попадает и то, что вырубили браконьерские? Вы знаете, если даже в эти цифры пожаров попадает то, что вырубили так называемые черные лесорубы, да, это просто несколько процентов к тому, что действительно сгорело. То есть это там, капля в море, да, извините, вы хотите сказать? Да, то есть, да, потому что площадь пожаров, она просто гигантская, и все эти черные лесорубы, их незаконные деляны, они просто в ней теряются. Вот. И что делать? Ну, я думаю, что нам нужно. У нас уже только было случаев и звоночков, и, наверное, последних, когда уже, знаете, все. Нам нужно вернуться и подумать. Принимали когда лесной кодекс? Все природоохранные организации были против. Были против лесники, еще оставшиеся с советского времени, которые понимали, что такое может произойти. Вот лесной кодекс действует, мне кажется, нужно нам вернуться к тому, что было до него. Самое главное, мы поняли, что если лес отдавать в руки арендаторов, наше государство, к сожалению, не в полной мере выполняет контрольно-надзорные функции за этими арендаторами. Поэтому, в общем-то, мы фактически разрушили ту систему, которая худо-бедно работала, функционировала. На ее месте мы ничего не создали. И ведь, опять-таки, мы можем много говорить про удвоение лесовосстановления, но если это каждый год сжирается пожарами, то зачем нам буквально деньги просто-напросто суем в огонь? Мы их просто спалим. Конечно. По сути дела. Давайте сначала наведем порядок хотя бы в тушении лесных пожаров. У нас есть сосед, Китайская Народная Республика. Они за последние 10 лет добились впечатляющих успехов. У них резко сократились площади. и их количество. А за счет чего они это достигли? Ну, у них и лесов поменьше. Так давайте принимать опыт. Совершенно верно. То есть, ну, во-первых, Александр, во-первых, у них и лесов поменьше. У них в основном преобладает горная местность. Это во-первых. Во-вторых, ну ведь есть же меры, которые работают столетиями, достаточно эффективные. Да, это и просеки, это и минерализированные полосы, да. И, ну, что, вот это тоже не проводится. Согласен с вами. Да. Согласен с вами. Но дело в том, что если мы взяли и резко сократили количество тех людей, которые в лесах занимались именно этим, а арендаторы, они слышали, что это нужно делать. Они говорят, ну мы, конечно, это сделаем. Ну и факт, миллионы гектаров каждый год в России сгорают. Александр, вопрос, извините. Наше природное богатство. Это понятно. Скажите, пожалуйста, какая зарплата у лесничего в Красноярском крае? Не смейтесь. Да. Да, я вам не подскажу точно, но вы знаете, у нас всех, все, значит, жители Красноярского края, скажем так, их были потрясены, когда узнали, что наши лесные пожарные, они до сих пор летают на тушение масштабных лесных пожаров с огнетушителями 1979 года выпуска. И на вертолете, которому там больше 40 лет. И зарплаты, естественно, они вряд ли там превышают 20-25 тысяч. Да я думаю, что 15 тысяч, наверное, средняя зарплата там. И это на одной чаше весов. А на другой чаше весов 5 миллионов гектаров тайги, которые ежегодно элементарная горит. Нехватка специалистов. И давайте посчитаем. Вот эта коммерческая цена 5 миллионов гектаров тайги. Вот вам две чаши весов. Но Александр, а сегодня высшие учебные заведения готовят специалистов? Лестер, конечно. Дендрологов, и да. Насколько сегодня молодые люди активно идут в эту сферу? Ну, вы знаете, вот здесь вот это самый больной вопрос. Чтобы идти в эту сферу, нужно быть очень, я бы сказал, замотивированным человеком. Наверное, а мотивации даже, нет. Экологически сознательным. Потому что с таким образованием, ну, знаете, лучше всего устроиться в какой-нибудь коммерческий лесхоз, да, и, в общем-то, и там уже действительно рубить лес там и, в общем, делать все, что нужно. Александр, я просто недавно читал, что в конце 19 века в России, где была блистательная школа агрономов, лесотехников, да, конкурс на сельскохозяйственные вузы был самым огромным. И было целое созвездие ученых с мировым именем. Это был бум такой в России. К сожалению, он ушел. Вот если бы удалось возродить эту традицию, престижность этих профессий в нашей самой лесной стране в мире, я думаю, ситуация как-то бы изменилась, и, может быть, мотивация бы появилась бы у молодых людей. Согласен с вами полностью. Александр, спасибо большое за беседу. Я напомню нашим слушателям, член общественного совета при Минлесхозе Красноярского края Александр Колотов был с нами на связи. Продолжаем разговор еще с одним экспертом. На связь выходит со студии координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Константин, как-то все достаточно грустно звучит, что лесовосстановлением в тех условиях, в каких мы сейчас существуем, заниматься просто по невозможно. Сути бесполезно, вот как нам рассказал предыдущий эксперт. Ну, я бы не сказал, что бесполезно. Как раз заниматься этим полезно. Но неэффективно, вот судя из разговора. Мы делаем такой вывод. Просто главное, что не заниматься только первой частью этого процесса, то есть посадкой. У нас же, как правило, получается, что все ограничивается этим. Посадили лес, и все, на этом забыли. А если вот продолжать эту аналогию, вот в сельском хозяйстве это все равно, что посеяли что-нибудь весной, а потом осенью приходим опять на этот участок в надежде, что там урожай какой-то. Константин, можно я другую аналогию приведу? Нужен уход за лес. Родил ребенка, ведь ты же его не положил на лавочке, не ушел, правда? Ты этого ребенка растишь, ты лечишь его, когда он болеет, и лес то же самое, потому что леса болеют точно так же, как и люди, и за ними надо следить и контролировать этот процесс, правильно? Для этого нужны специалисты. Примерно написал, вот чего у нас катастрофически не хватает, это вот ухода за лесом. Как правило, у нас вот первая часть посадка леса есть, а дальнейшего ухода его нет. Поэтому, ну, естественно... А почему? Почему это происходит? Вот, Константин, я просто вижу в последнее время различные акции, в которые привлекают знаменитости для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам, блогеров, прочих известных... Даже парикмахеров. ...людей, да. Которые вот берут в руки лопаты, едут из Москвы, из других городов там в тот же Сибирь, и сажают деревья. Ведь это, ведь эти акции же кто-то проводит. А почему их потом не привлекают? И тех зачем же этих это людей не привлекают для того, чтобы потом заниматься вот этим выращиванием. Не просто посадил, уходом, а дальше уходом. Контролем. Тех же волонтеров. Я думаю, с удовольствием многие люди согласятся в этом поучаствовать. Ведь этого не делается. Почему? Так они же не специалисты. Мы вот мы говорим, нет, но ведь может быть... Дендрологи нужны. А за силами волонтеров тут не справится, Константин? Не знаю. Да, к сожалению, получается, что вот посадка леса — это еще такое достаточно простое действие, в котором, в принципе, даже не специалист может быть менее эффективно, если ему подать. А вот дальше уход за лесом, это когда нужно делать, например, рубки, которые разреживают лес, если он слишком густой вырос. Там, соответственно, нужен специальный инструмент, который тоже не доверишь, потому что это просто опасно для человека. Поэтому вот на этом этапе нужен специалист, и главное, нужны деньги, потому что это, в общем-то, значительно. Почему, собственно, так получается, что про уход забывают? Потому что дорогу. Константин, понимаете, вот то, что вы сейчас говорите, это все понятно. Но, во-первых, может быть, хорошенько покопаться в прошлом, потому что в те времена, когда у нас была блистательная дендрологическая школа, у нас были очень интересные проекты, которые легли под сукно и не были реализованы. Вот я, например, с удивлением узнал, что, вот не помню фамилию этого профессора, который проводил очень интересные эксперименты. Именно в Сибири, вот где резко континентальный климат, где жаркое лето, просеки, они засеивали арбузами. Потому что, конечно, арбузы не завязывались, не вызревали, но зато они не боялись засухи, они давали очень мощную фитомассу, и вот эта вот ботва арбузная, она тоже задерживала пожары. Но это вот как пример. И таких проектов было очень много. Может быть, покопаться вот во всем этом наследии, да, что-то изучить. Может быть, как-то вот, ну, надо какую-то работу-то проводить. Как вы считаете? Да, безусловно. Работок очень много. Проблема в том, что у нас нормативы сейчас лесного хозяйства, они так устроены, что они вообще не позволяют никакой вот фантазии проявить эксперименты. Там все очень жестко задано. Во-вторых, проблема, да, в том, что нацелено чисто на процесс получения результата. То есть, в принципе, можно вот какие-то мероприятия вроде бы провести, и все вроде бы как нормально. То есть, это все отчетность, она ложится, там лесхоз идет и так далее. И по отчетности все выходит хорошо, а в реальности в лесу ничего нет. Одна осина растет. Хотя мероприятие проведено. То есть, не контролируется еще сам процесс. У нас реально есть проблемы с нормативной базой. Она не стимулирует нормальное ведение лесного хозяйства даже в целом. Подождите, вот смотрите, вот предыдущий наш эксперт как раз по поводу нормативной базы и сказал, что когда принимали этот лесной кодекс, то против были все, кто профессионально занимается защитой природы. То есть все эти нормативные документы, они что, они тормозят процесс, они не дают работать? В чем дело-то? Что там надо менять? Да, это, в принципе, сама идеология. Угу. Алло. Константин, сейчас слышно. Вы попробуйте где-то найти такое положение, чтобы не уходил звук. Угу. Так, вот, все отлично. Да. Я просто в дороге, поэтому, может, чуть-чуть связь теряется. Я понял. Соответственно, с лесным кодексом какая проблема? Он в целом декларирует, если вот даже его открыть на самых первых лавах, освоение лесов, такой термин. То есть не лесное хозяйство, а освоение. То есть он пользовательный, да? Он вот да, с он точки такой, зрения пользовательный. Да. Да. То есть вот и все дальше за ним следует, что основная идея вот лес выбрали, а дальше ну вот как пойдет. Смог он сам вырасти хорошо, а не смог. ну, в принципе... Константин, сколько надо сажать деревьев вместо одного вырубленного, чтобы не оскудели наши лесные запасы? Там довольно, в принципе... Норматив-то есть какой-то? Понятно, есть, конечно, так. Норматив. Или он разный, по хвойным, по лиственным разный норматив? Да, он, конечно, алло, в среднем брать, если совсем в среднем, да, около 2000 саженцев на гектар нужно сажать. Это, конечно, больше, чем растет взрослых деревьев, во взрослом лесу. Ну, там санитарная вырубка потом будет, да, тех, которые не принялись, нет, те, которые плохо идут. Это не санитарная, это сухот называется за лесом. То есть часть из них, она либо естественно отпадет, либо при уходе будет выбрана. Но если посадить меньше, то, соответственно, высока вероятность того, что этот меньше, чем хотелось бы. Константин, а как спасать те деревья, которые уже есть, как спасать от пожаров? Взрослый лес, строевой. Да. Его-то как сейчас можно спасти? Тем более в тех регионах, куда только самолетом можно долететь, и то не сядешь, потому что аэродрома нет. Ну вот, как с пожарами бороться, оно, в принципе, тоже достаточно вещь очевидная. Там прежде всего нужно два делать. Первое – это не поджигать, а второе – если загорелось, тушить. А не поджигать – это вот достаточно, конечно, сложная проблема, потому что реально у нас много поджигают. Ну, не специально, может быть, а чисто вот неосторожное обращение. Это что, это палы или просто вот головотяпство со взломом? Или это вот эти весенние палы, когда поджигают, чтобы от клещей избавиться, а в результате сотни гектаров горят? Ну, зависит от сезона. Если это весной, то да, там в первую очередь опасность представляют палы, которые, ну, вроде бы не лес выжигают, там поля, сельхозугодья разные, да, стеблистой. Оно в лес уходит. А если говорить вот летний-осенний сезон, то это, конечно, прежде всего там на 90% просто неосторожное обращение с огнем. Не дотушили костер, бросили окурок, и лес загорелся. А Константин, какой, вот извините, у вас есть какие-то приблизительные хотя бы сведения? Вот берем 100% причин возгорания. Из них рукотворные, это сколько процентов, когда лес, вот, ну вот антропогенный фактор, когда люди поджигают, вольно или невольно? Консервативная оценка – это 90%. 90%. 10% – это на молнии, да? 95%, да. На те самые сухие грозы, которыми объясняли нам катастрофу этого года. Да, конечно, в принципе, они, конечно, бывают сухие, бывает, загорается, но все-таки это достаточно редкое явление. А то, что они в статистике часто фигурируют, ну, это просто... Нет, как правило, если виновник не найден конкретный, то, конечно, стараются списать на естественные факторы. Понятно. Второй вопрос. Можно вам, Константин, задать? Мало времени, нам надо докопаться до сути. Итак, теперь берем 100% поджогов, которые явно рукотворные. Из этих 100%, сколько процентов удается вычислить виновника и наказать его? И насколько суровое наказание? Честно говоря, такой вот прям статистики не ведется. Ну, приблизительно. Процент, 50. Если это полпроцента, то полпроцента хорошо. Это хорошо, да? И меньше, да. Ну что ж, спасибо большое. Ну, мы как-то вот уже сейчас начинаем потихонечку с Валентиной, хотя не являемся специалистом в этой области, понимать глубину этой проблемы. Ну, благодарим Константина Кобякова, координатора проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы, за разговор. Но лично я понимаю, что и в законодательном плане необходимо многое менять. Лесной кодекс, эти нормативы. И знаешь, большие надежды, кстати, экологи возлагают на национальный проект экологии. И многие регионы уже задались вопросами охраны лесов от пожаров, лесовосстановительными мероприятиями в рамках вот этого проекта. И хочется надеяться, что это поможет. Поможет. Но вот Александр Кулатов сказал ключевую фразу, что должна быть мотивация, потому что надо обновлять вот профессиональный состав людей. Нужны лесничие, нужны дендрологи. Кто из молодежи поедет жить в лесу? А для этого надо повышать престижность профессии. Ну, кстати, в некоторых регионах проводятся экскурсии экскурсии для школьников как раз в леса, чтобы дети познакомились с профессией в дальнейшем, возможно, и выбрали это делом своей жизни. Ты представляешь, что такое лесной человек? Лесной человек, он должен быть из этого дурсу и зола. Это человек, который там живет, он должен чувствовать, он должен понимать этот лес. Но вот их надо воспитывать, эти кадры. Это вот эти кадры надо как-то воспитать. Не заболеет, в том все и дело. Их надо мотивировать, поднимать им зарплату. Надо какой-то социальный пакет такой готовить, чтобы он был настолько лакомым, что туда был конкурс. Да и оснащение, конечно же, тоже оснащение, безусловно. То есть это гигантская проблема. Но если мы этого не сделаем, мы лишимся всего, что у нас есть. А не будет лесов, не будет России. И это тоже надо понимать. Спасибо, что этот час провели в компании Александра Хабругаева и Валентины Зарубиной. Мы с вами не прощаемся. После новостей начала часа обсудим развитие сельских территорий. Что нужно сделать для того, чтобы люди из сел и из деревень не уезжали. А может быть, и ничего не нужно сделать. Это естественный процесс, и пусть он так и идет дальше. Ну будем и в Екатеринбург завернем на обратном пути. Обязательно. На выставку. Разное время.